Глава 6. 1915 год. 28 июня. Шверин. Близился вечер. Автомобильная колонна эскадрона въезжала в Шверин, небольшой городок на севере Германии. Главной достопримечательностью данного населенного пункта, кроме замечательного Шверинского замка, являлся завод Антона Фоккера, лучшего авиаконструктора Германской империи тех лет. Вот туда-то Меншиков и направился. Всем эскадроном, потому что замок — это фигня, а авиазавод — это серьезно. «Кто вы такие?» — воскликнул неизвестный мужчина лет 25. «Покупатель». «Что, простите?» «Вы знаете, где я могу увидеть Антона Фоккера?» «Это я». «Отлично», — перешел на английский язык Максим. «Я покупаю ваш завод». «Но он не продается», — ответил его собеседник, также перейдя на английский. «Господин Фоккер, я офицер русской императорской армии. Это мои люди, и завод будет уничтожен. Хотите вы этого или нет, но как честный человек, я обязан попробовать его у вас купить. Мне ведь получить возмещение от государя будет намного проще, чем вам. Сколько стоит ваш завод?» «Я не знаю», — испуганно промямлил визави Меншикова, поглядывая на бронеавтомобили и грузовики с солдатами. «Назовите вашу цену, не тяните время». «Как мне к вам обращаться?» «Меншиков. Максим Иванович Меншиков». «Господин Меншиков, я никогда не задумывался над тем, сколько стоит мой завод». «Миллион марок вас устроит?» 1 миллион марок — это 463 тысячи рублей. Самый дорогой самолет, исключая Илью Муромца, «Уазьен», стоит 18 тысяч рублей. «За все, включая запасы материалов, топлива, узлов, заготовок и уже построенные машины. Все-все-все, включая ваши наработки по синхронизатору». «Миллион?» — удивленно переспросил Фоккер и нервно сглотнул. «Два». «Что два?» 2 миллиона. Вам мало 2 миллионов марок?» «Господин Меншиков очень щедр», — вспотев, произнес Антон Фоккер. «Поверьте, это несложно. По дороге сюда я ограбил Рейхсбанк». «Оу! Итак, 2 миллиона марок. Вас это устраивает?» «Да, вполне». «Хорошо, давайте пройдем в контору и оформим бумаги». «И да, у вас есть тут профсоюзный лидер какой-нибудь?» «Имеется», — с горькой усмешкой отметил нидерландец. «Антон Герман Герард Фоккер, годы жизни 1890-1939, рожден в голландской Ост-Индии и был нидерландцем по происхождению. В Германию он перебрался в 1912 году, не найдя признания на родине». «Отлично. Зовите его. Хочу дать ему несколько поручений». «Это же глава профсоюза». «Это глава профсоюза моего завода. Я не могу дать поручение своему сотруднику, но распорядитесь его доставить. А то я вижу, вы тут работников распустили». «Порите?» «Нет», — ошалело ответил Фоккер. «Зря. Один хорошо поставленный удар кнутом заменяет 3 часа воспитательной беседы». Бедный Антон аж лицом побледнел. «Шучу я», — улыбнулся Максим. «Серьезно? Слушайте, вы бы видели себя. Хорошо, что я про медведей с балалайками рассказывать не стал. Понимаю, ситуация сложная, но чего теряться-то? И да, я не сказал главное. Вам придется поехать с нами». «Но вы являетесь лучшим авиаконструктором Германии. Я не имею права оставить вас здесь. Так что полученные деньги переведите через банк в Нидерланды или еще куда-нибудь на ваше усмотрение. А в Петрограде я вас освобожу. Если захотите, останетесь там. Такие конструкторы, как вы, нам нужны. Если нет, уедете, куда глаза глядят. Деньги-то никуда не денутся. Правда, придется подписать обязательство не строить авиатехнику центральным державам и не участвовать в их разработке». Начали возиться с бумагами. Антон Фоккер продавал Максиму Меншикову все свое имущество в Германии и все права на свои разработки за 2 миллиона марок. Какие уж тут хитрости. Так что лепили их довольно быстро и просто. «Кто таков?» — спросил Меншиков у вошедшего упитанного, лысоватого мужчины с красным лицом заядлого скандалиста. «Это глава профсоюза», — заметил Фоккер. «Отлично. Собери людей во дворе». «А кто вы такой?» — возмутился краснолицый. «Я ваш новый хозяин». «А вы не знаете, что по закону...» Бах! Меншиков выхватил пистолет и выстрелил в потолок над головой этого профсоюзного деятеля, отчего на его присевшую тушку просыпалась штукатурка. «Сбежишь, найду и повешу. Всю семью. Будешь подбивать людей на гадости, расстреляю». «Сколько тебе нужно времени, чтобы собрать людей?» 15 минут», — промямлил глава профсоюза после нескольких секунд раздумий. «Отлично. Вопросы есть?» «Нет». «Исполнять». И этот народный трибун повышенной проходимости буквально испарился. А Меншиков с Фокером продолжили оформлять документы. Оставалось всего ничего, поэтому минут за 10 и управились. Подписали в 2 экземплярах, пожали руки, и Антон принялся упаковывать в саквояж в свои 200 банковских пачек. В данном случае имеются в виду стандартные пачки по 100 купюр, 100 марок, образца 1908 года. Каждый миллион как раз 100 таких пачек. А Максим направился на улицу с работниками переговорить. «Друзья, у меня для вас 3 новости. 2 хорошие и 1 плохая», — начал ротмистр. «Первая хорошая. Я ваш новый хозяин, Максим Меншиков. 2 плохая. Завод закрывается. Сегодня последний день. 3. Опять хорошая. Вы все будете уволены с выходным пособием из 6 полных месячных зарплат. Деньги я передам вот этому дельцу», — кивнул он на главу профсоюза. «Если он вас обманет, можете его повесить. Разрешаю». «На этом все. А ты», — кивнул он красномордому, — «бери 5 человек и за мной получать наличность». «Да-да», — кивнул он, алчно сверкая глазами, на что Меншиков лишь усмехнулся. Жаль, что он не понаблюдает за расправой рабочих над ним. Впрочем, ротмистр ошибся. Этот деятель честно вынес мешок с банкнотами. Добыл где-то небольшой столик, тетрадку, перьевую ручку и начал выдавать деньги. Так как Максим дал ему их с солидным запасом, он не жадничал. Выдавал столько, сколько нужно. Считал он, видимо, быстро, а потому и понял, что остаток там получается неплохой. А потому смысла хитрить не было. Во всяком случае, не сейчас и не здесь. Получивших расчет рабочих, Меншиков за отдельную плату привлекал к погрузочным работам. Керамические свечи зажигания, бензин, все образцы пулеметных синхронизаторов и двигатели. Антон Фокер в июне 1915 года начал производить свой «Фоккер-Эль» с синхронизатором пулемета. Однако сделал пока только 2 опытные машины – которые испытывались Отто Паршау и Куртом Виндгенсом на Западном фронте. Просто не успел больше. Да-да, простые авиационные двигатели, коих на складах оказалось довольно прилично. Брали, правда, не все. Только Обер-Урсель Ю-1 и Обер-Урсель Ю-3. Цилиндрованный ротативный двигатель мощностью 100 лошадиных сил и весом 135 килограмм. Обер-Урсель Ю-3 – 14-цилиндровый двухрядный ротативный двигатель мощностью 160 лошадиных сил и весом около 180 килограмм. Первых прихватили аж 273 штуки, вторых всего 47. Имелись там и другие агрегаты от той же дивной фирмы Обер-Урсель, бессовестно копирующий французский гном. Но грузить уже было некуда. Грузовики, включая трофейные, забились под завязку. Тем временем в Потсдаме Фридрих Гемп стоял с совершенно красным лицом перед кайзером и не знал, что сказать. С чего начинать доклад? С того, что он опростоволосился по полной программе? «Как ваши успехи?» — наконец поинтересовался Вильгельм в виде состояния собеседника. «Закончили прочесывать лес под Франкфуртом на Одере? Мне кажется, что племянник очень тонко пошутил по поводу мастерства моей разведки. Так, чтобы поняли только посвященные, не так ли?» «Ваше Величество, я...» «Что я?» перебил его, махнув рукой кайзер. «Вы знаете, что он прорывается к Дании? Что вы предприняли для предотвращения этого?» «Ничего, ваше величество!» «Молчать! Я уговорил Хельмута фон Мольтке, генерал-полковник, начальник генерального штаба с 1906 по 1914 года, возглавить операцию по поимке этого злодея. И он уже выехал в Гамбург, и он уже стягивает туда серьезные силы». «Ваше величество», — вновь попробовал сказать Фридрих, «Меншиков не прорывается в Данию». «Что? Если посмотреть на его приемы постоянной смены курса, он этим маневром вынуждает нас стягивать войска туда, куда он не пойдет. Так было уже дважды, под Лиссой и под Франкфуртом на Одере. Мы просто не успеваем за ним». «Не успеваем», — горько усмехнулся Вильгельм. «Вы правы, не успеваем. И что вы предлагаете?» «Нам нужно сосредотачивать войска там, куда он точно не пойдет, на первый взгляд. В самом неожиданном месте. На севере Восточного фронта». «На русской границе?» «Да». «Вы знаете, что он взял в генеральном штабе?» «Много разных документов». «Верно. Но среди них имеется один, который, попадя в Петроград, подпишет смертный приговор великому князю Николаю Николаевичу-младшему, главнокомандующему русской императорской армии. Вы разве про него не знаете?» «Знаю». «Тогда почему вы считаете, что главнокомандующий пустит его через границу? Он все силы бросит на то, чтобы любой ценой предотвратить прорыв Меншикова и по возможности его уничтожить. Ведь так?» «Возможно». «Невозможно, а точно. Николай Николаевич дурак, но чутье у него звериное. Он будет драться за свою жизнь, и Меншиков это наверняка понимает. Зачем ему совать голову в пасть льву? Российская граница для него теперь очень опасное место. Мольтке считает, что Меншиков попытается прямолинейно пробиться к Дании, и у него есть все шансы. Конечно, он допускает, что ротмистр может развернуть свой эскадрон на новый курс. Но в этом случае речь будет идти только о западном направлении. В Цейхгаузе он захватил множество французских полковых знамен Старой войны. Это позволяет предположить его прорыв во Францию». «Во Францию?» «Да, во Францию. Сплошного фронта там нет. Ближе к фронту бардак и плохая связь. Вероятность тихого прохода очень высока». «Но это очень далеко». «Для него?» — усмехнулся Вильгельм. «За этот рейд Меншиков с боями проходил в среднем 300-350 километров в сутки. И это, судя по всему, не предел. Мольтке дает ему двое суток для выхода на Париж. Если этот злодей действительно сменит курс, то он пойдет во Францию. Там он национальный герой. Там нет Николая Николаевича. И там можно смело опубликовать убийственные для великого князя документы, а потом и передать их в Россию по дипломатической почте». «Слишком очевидно», — поджав губы, заметил Фридрих. «Он ведь мог специально захватить французские знамена, чтобы ввести нас в заблуждение». «А куда ему еще идти? В Россию нельзя. Только в Данию, Францию да Нидерланды. Но Амстердам может интернировать его правильно, то есть сдать нам. Поэтому туда идти слишком рискованно. Так что либо в Данию, либо во Францию». «Швейцария?» «Нет, для него это хуже плена. Он слишком деятельный. Он там не усидит. Да и мы можем надавить на Швейцарию. Итальянцы с австрийцами ушли достаточно далеко на запад, отбросив французскую границу от Швейцарии». «Нет, выходами в этой ситуации у него являются либо Дания, либо Франция». Фридрих кивнул, соглашаясь с кайзером. «Но я вас вызвал не за этим. Как вы, я надеюсь, уже поняли, вопросом Меншикова вы больше не занимаетесь». «Есть», — гаркнул Гэмп, принимая эти слова практически как отставку. «У вас новая задача. Меня чрезвычайно расстроили слова Меншикова». «Какие именно?» «Про распятие христиан на крестах в Австро-Венгрии. Я хочу узнать, правда ли это». «Правда», — сходу ответил Фридрих. «Вы знали?» «Конечно. Его императорское величество Франц Иосиф уже почти 20 лет проводит последовательные работы по борьбе со славянами. По его приказу разрабатываются разного рода одиозные проекты, нацеленные на разжигание смуты в русской Польше и Малороссии. Там много всякой мерзости творится. И распятия несогласных тоже идут в рамках этих опытов. И как это сказывается на обстановке в его державе? Плохо. Особенно из-за газет и листовок, которые русские шпионы активно распространяют на землях Австро-Венгрии среди славян. Даже чехи и те стали глухо ворчать. «Значит, он не соврал», — тихо себе под нос буркнул Вильгельм. «Не соврал, но и не сказал всей правды. Какая еще может быть правда, если по приказу Франца Иосифа его подданных распинают на крестах, и это стало достоянием общественности, то о чем еще можно говорить? Это сложно оправдать». «Это нельзя оправдать. Ладно, даю вам 2 недели на подготовку самого подробного отчета по Францу Иосифу и того беззакония, что у него во владениях творится». «Есть!» — гаркнул Фридрих Гемп, несколько повеселев, и удалился, повинуясь взмаху руки кайзера. «Смена направления работы всяко лучше отставки, а учитывая профиль деятельности, выход на пенсию мог иметь самые негативные последствия, вплоть до летальных. А так, есть надежда. Вильгельм II заинтересовался своим союзником? Давно пора!»